Акт 12. Вынесла друзей снова в зал с зеркалами-порталами. И в первый миг Светка решила, что они сменили шило на мыло, потому что вместо злющей снежной королевы их встретил такой же суровый Борей. Девушка успела даже как следует испугаться, прежде чем поняла, что нападать на нее маг не собирается. По залу кружил Снеговей, и при нем нападать на его же правнука маг Ветродуй опасался. Выражение его лица идеально описывалось фразой «и хочется, и колется». Светка, как только поняла, что им ничего не угрожает, даже посочувствовала мысленно бедолаге. Идеально напакостил бывший, умудрившись при этом сделать подарок возможной будущей. Как вдруг незваные гости взяли, влезли и все испортили. «Его все равно уже не спасти, разве ты не видишь?» Махнув рукой на Эль-Расула, воскликнул Борей, глядя при этом на витающего под потолком мороза. «Ему опасно возвращаться. Его сердце почти застыло». «Знаете что?» Светка так разозлилась, что сама уже была готова топать ногами и кидаться столами. Весь страх у нее снова заморозился или атрофировался, или просто испарился. Девушке очень хотелось подойти к этому седому вещуну и постучать ему по лбу льдинкой покрупнее. Потому что на самом деле Светке было очень страшно, только это был страх за Эль-Расула. Вдруг Борей прав, и они опоздали со спасением. «Там снежная королева скучает, вот и шли бы вы к ней. Развлекли бы женщину, погулять бы пригласили, на лыжах или санях с гор прокатились или полетали бы вместе. Вы мужчина в самом расцвете сил, она тоже еще вполне ничего». Светка еще минуты две довольно эмоционально занималась сватовством, замещая таким странным способом желание прибить мага и его знакомую. Но как же она была удивлена, когда Борей, одернув свою простынку и тряхнув седыми кудрями, полез в зеркальный портал. Тот самый, что вел в царство снежной королевы. «Уф, не маг, а каркуша какая-то!» — с облегчением выдохнула девушка. «Он ведь все выдумал, правда?» И Светка с надеждой посмотрела на Снеговея. Вот только морозный дед Светкиного оптимизма не разделял. Насупленный и суровый, он кружил над Эль-Расулом, как врач над постелью больного. И, глядя на его хмурые брови, девушка с каждой секундой все сильнее хотела выкрикнуть что-то типа «Не верю!» или «Не дождетесь!» «Ну, значит, мы сейчас вернемся к нам, глотнем живой воды, пожуем киселька, и все наладится». «Не наладится!» — перебил Светку Снеговей. «Этот болван зачем-то схватил одну из ледышек снежной бабы. Посмотри, что там за буква?» Девушка честно попыталась сначала просто договориться с эльфом, потом тихонечко разжать ему пальцы и посмотреть. В итоге на пару с Соловьем Савелием они умудрились выяснить, что Эль-Расул каким-то чудом нашел и вынес из царства снежной королевы волшебную льдинку, на которой была выбита буква «Ж». «Вот ведь гадина!» прокомментировал случившееся Снеговей. «Сама, небось, тишком подсунула. Вот из-за этой же все по этой самой же и пошло. Ему теперь надо слово «жизнь» выложить, пока совсем в местного жителя не превратился, а игра со словами у королевы, то есть к ней возвращаться надо. Фигушки!» Не очень-то вежливо отреагировала Светка. «Другое ей слово на «же», а не Эль-Расул. Сейчас как раскокаем эту ледышку!» Правда, девушка сразу же вспомнила предсказание. «Холодное сердце не бьется. Льдинку в его руках не роняй, а то разобьется». «Нельзя ничего с этой ледышкой делать», — подтвердил опасение Светки Снеговей. «Она магическая впитала в себя часть жизненных сил моего правнука». Девушка, тяжко вздохнув, переглянулась с обратившимся в человека Савелием, попробовала потормошить Эль-Расула и чуть не расплакалась. В покоях снежной королевы эльф еще был вполне себе живой и бодрый. Разве что друзьям не радовался, никак на них не реагировал, но совершенно точно их узнал. И в глазах сверкал азарт. Сейчас же он напоминал замороженную воблу с тусклым застывшим взглядом и побелевшей кожей. Создавалось ощущение, что у него по венам течет не кровь, а лед. Холод проник в его сердце. От живой воды оно растает, а не восстановится. Продолжил запугивать Светку Снеговей. Поэтому в зеркало на него ты смотри, пусть весна в его память пробьется. Продекламировала девушка и тут же озадачилась. Интересно, как смотреть в зеркало на него? Я могу только показать ему весну, но тогда это она будет на него смотреть. Или есть какая-то хитрость? Светка с надеждой посмотрела на витающего над ними мороза. «Это какую такую весну ты собралась моему правнуку показывать?» — напрягся Снеговей. «Нам Индуниэль обещала помочь». Светка мысленно скрестила пальцы, с тоской покосившись на Эль-Расула. А потом уткнулась в плечо обнявшему ее Савелию. «Давай вызовем ее», — предложил оборотень. «Вдруг это не первый отмороженный пациент?» Шутка вышла так себе, но Светка все равно улыбнулась. «То-то я смотрю, у вас яблок молодильных целая сумка», — хмыкнул Мороз и поддержал предложение Савелия. «Вызывайте весну. Из зеркала она не навредит, но, может, что-то умное подскажет. Зеркало, зеркало на стене, позови Индуниэль на помощь мне!» Обратилась Светка к висевшему в зале зеркалу. Девушка решила, что чем больше размер экрана, тем больше будет сила весеннего излучения, а значит и скорость излечения Эль-Расула. «Все же зачаровала злыдня снежная?» «Не слишком-то вежливо», — припечатала возникшая в зеркале весенняя блондинка зимнюю. «Где тут жертва замороженная? Кому надо весну в сердце возвращать?» «Вот ему! Ему!» — засуетилась Светка, подталкивая к зеркалу эльфа. Парень напоминал робота с вяло действующими конечностями и отсутствующим взглядом, но все же пока еще переставлял ноги сам. «Только у нас проблема. В предсказании сказано, что это я должна на него из зеркала смотреть, и мне непонятно...» Снеговей, Индуниэль и призванная на помощь Маат несколько минут безуспешно бились, пытаясь расшифровать смысл фразы, пока египтянка не предложила Светке. «Зеркало обычное ты еще найди, за спиной его поставь и отойди. Будет отражаться с двух сторон весна. Ты же в своем зеркале вызовешь меня». «Ты-то ей зачем?» — перебил египтянку Снеговей. «Нормально разговаривать совсем разучилась», — ворчливо добавил он, пока Светка и Азур с Савелием пыхтя пытались снять одно из ледяных зеркал. Когда у них наконец-то все получилось, парни уже вдвоем подтащили зеркало поближе к тому, в котором отражалась Индуниэль. И, подвигав, нашли идеальное положение так, чтобы яблоневый сад отражался со всех сторон, создавая иллюзию поляны, на которой стоял Эль-Расул. Получалось, что богиня весны смотрела на эльфа сразу и спереди, и сзади. И еще отражалась в отражении. Мороз, подышав на края, приморозил второе зеркало к полу. После чего Светка, достав свое зеркальце, вызвала Маат, извинилась за грубость Снеговея и внимательно выслушала об очень важном чудодейственном свойстве всех зеркал, особенно волшебных. «Надо по кусочкам все собрать и как отражение целое показать». В маленьком зеркале отражался стоящий среди яблонь Эль-Расул, за спиной которого возвышалась Индуниэль. Кусочки, объединившись, создали иллюзию целой картины, и Светка, широко распахнув глаза от усердия, прожигала эту картину взглядом. Богиня весны тоже зря времени не теряла и, отражаясь сразу в двух зеркалах, пристально смотрела на эльфа. Минут через пять Светка начала слегка нервничать, переживая, что не видно результата. Еще через 5-7 минут девушка тихо расплакалась, продолжая при этом глядеть в зеркало. И ее слезы удивительным образом просочились через зеркальное стекло прямо на грудь Эль-Расула, четко на сердце. Эльф вздрогнул, тряхнул головой, удивленно огляделся по сторонам. Сначала заметил Савелия, затем Светку. Вскрикнув от радости, девушка бросилась к нему на шею и принялась целовать. В щеки, нос, лоб. Разве что губам не досталось, как Эль-Расул не старался. Нацеловавшись, эльф поспешно избавился от льдинки с буквой, передав ее прадеду. А тот стер ее в ледяную пыль и развеял по залу. Потом все долго благодарили Индунель и Маат, потому что без их помощи ничего бы не получилось. Даже Снеговей пробурчал что-то похожее на «спасибо». Вот только когда друзья собрались возвращаться в свой мир и начали обсуждать способы, Морозный дед внимательно пригляделся к своему правнуку и длинно от души выругался. «Сердце-то у тебя ожило, но осталось в ледяной оболочке. Снежная гадина едва и приспичит, сможет снова тебя заморозить. Сожмет сердце в ледяной кулак?» Снеговей выдержал короткую паузу. «И все». Светка ощутила, что она тоже уже. «И все». Точнее, ее предел наступил, когда она расплакалась, глядя в зеркало. А сейчас на девушку накатило агрессивное желание сжать в ледяной кулак чьё-то горло. Не насмерть, а так, в педагогических целях. «Я надеялась, что это все же аллегория». Чуть выдохнув, призналась Светка и повторила последние строки предсказания. «Мечом из камня сердце его разруби. Только тогда он проснется. «Эй, я против!» — Эль-Расул энергично замотал головой. «Сейчас оно у меня живое, пусть и покрыто ледяной коркой. А если вы его мечом?» «Клинок Кларента закален в вулканическом пламени», — неожиданно заговорил Азур. «Он прочнее любого камня, жарче любого огня и растопит любой лед, даже тот, что сковал сердце». «Мне самой страшно», — честно призналась Светка, подойдя к эльфу и взяв его за руку. «Если хочешь, мы можем оставить тебя здесь, с прадедом». «Нет!» — тут же слегка обиженно рявкнул Эль-Расул. «Здесь я оставаться не хочу». «Тогда позволь». И Азур, взяв у Савелия меч, играючи, покрутил им, словно специально привлекая взгляды к темному матовому лезвию, а потом, переглянувшись со Снеговеем, вроде бы лишь прикоснулся к груди эльфа. Дед, в отличие от остальных, уловивший намек, тут же стал на несколько секунд осязаемым, а не просто витающий под потолком морозящей субстанцией. Наклонившись к ране, из которой даже кровь не пошла, настолько тонким был порез, Снеговей сделал глубокий вдох. Светка, не сводящая глаз с Эль-Расула, успела заметить, как из тела эльфа вылетел плотный белый сгусток. Правда, мороз его тут же прихлопнул ладонями и стряхнул на ледяной пол. «Всё?» Одновременно с надеждой и страхом поинтересовалась девушка у Азура. «Всё». Довольно улыбнулся самоцветный парень, вернув меч Савелию. «Можем возвращаться». «Вот только как?» Светка, не успев выдохнуть и обрадоваться, тут же озадачилась новой проблемой. Снеговей лишь руками развел. «В любую часть снежного царства перекину. Зеркал-то тут вон сколько. А в Кутрогию вернуть не могу. Ельруна ее ото всех скрыла». «Но Борей же как-то прорвался?» — не подумав, ляпнула Светка. «Вот иди к нему и выясняй, как!» — тут же взвился Мороз. Но потом, чуть утихнув, недовольно буркнул. «Если я полезу, то всю защиту дочкину разнесу». «Типа как слон в посудную лавку?» — усмехнувшись, девушка принялась теребить торчащую из-под шапки челку. Так ей всегда лучше думалось. Парни тоже нахмурились, изучая зал и выискивая, где бы применить ключик. Но вокруг, как назло, не было ни одного замка. «Если хотите отсюда уйти в Зазеркалье, к Ельруне могу помочь пройти», — неожиданно предложила Маат, наблюдающая за друзьями из своего большого зеркала. «Ельруна же вроде бы в королевстве кривых зеркал», отчаянно напрягла свою память Светка, пытаясь вспомнить, что рассказывала ей сама египтянка. Да, местоположение бабушки Эль-Расула указывалось точностью до башни. И упоминалось не само королевство, а его правитель. Правитель королевства кривых зеркал в башню скорби и голода тот гроб забрал. Кстати, про гроб и раньше было. Ельруна хотела спастись от врагов, чтобы с победой вернуться в свой кров. Но козни злодеев настигли ее, над гробом хрустальным кружит воронье. «Зеркало, зеркало на стене, будем мы очень благодарны тебе». Как следует подумав, Светка решила принять помощь Маат. К тому же других вариантов все равно не было. Ну, разве что и правда идти искать Борея. А этого никому не хотелось. «Я вас в мастерскую проведу, зеркала там спрятаны, не на виду», предупредила египтянка. Но Светка очень не любила сомневаться. Раз решила, значит, все только вперед. В мастерскую, значит, в мастерскую. На месте разберемся. Поэтому, глубоко вдохнув, она сделала несколько шагов, вытянула вперед руки, чтобы не было так страшно, просунула их в зеркало, на мгновение зажмурилась, пока пересекала зеркальную границу между мирами и тут же широко распахнула глаза. Но это ей не помогло. Девушка вышла куда-то в полную темноту. Правда, когда ее в спину толкнул Савелий, Светка сдвинулась в сторону, умудрившись ничего не задеть. Постояв еще пару минут, она уже готова была согласиться, что вокруг не тьма, а полумрак. К тому времени в мастерскую перешли все три парня. Тоже огляделись, пообвыкли, и оборотень через чердачное окно ненадолго улетел в разведку. Вернувшись, он подмигнул девушке и отчитался. «Весна, город, камни. Все, как ты любишь. В зимних вещах будет жарко». Светка и так уже успела стащить с себя шапку, варежки и шубку. Теперь думала про зимние штаны и сапоги. Со штанами не было никаких проблем. Девушка натянула их сверху на обычные, так же, как и Савелий. А вот с обувью возникли сложности. Переодеваясь для перехода в царство Борея, Светка выкинула и свои кроссовки, и сапоги оборотня из пространства на палубу корабля. Так что сейчас у них был выбор. Или ходить босиком, или оставаться в зимнем. Последний вариант очень походил на пытку, потому что в помещении было жарко от нескольких еще горячих печей. «Одежду тут спрячем», — решила девушка. «Постараемся вернуться и забрать. А то нехорошо чужими вещами разбрасываться. Вот сапоги, наверное, придется обменять у кого-то из местных. Босиком по камням далеко не уйдешь, но и с потными ногами тоже».